Жак Превер. Про двух улиток, которые отправились на похороны. Отправились две улитки на похороны листвы в блестящих черных ракушках, с черным крепом на рожках, осенним погожим вечером ползут себе по дорожке. Увы, добрались улитки как раз в разгаре весны, и были обе улитки очень огорчены, глядят, а листья на ветках вполне живые на вид. Солнце сияет в небе, солнце им говорит: «Пожалуйста, будьте любезны, присядьте и отдохните. Пожалуйста, если хотите, по кружке пива возьмите, купите, если угодно, на автобус билет. Пожалуйста, поезжайте, взгляните на белый свет, но не грустите, пожалуйста, когда веселье у нас. Утешьтесь и поверьте, что слезы вредны для глаз. Прошу вас, ни слова о смерти, особенно сейчас. А траур, уж вы поверьте, не украшает вас». И вот все звери и птицы, все деревья и травы стали расхваливать лето, принялись веселиться и запели во славу жизни, тепла и света. И все друг другу навстречу протянули бокалы с росой. Такой получился вечер, веселый вечер такой. И две улитки взволнованные, и две улитки растроганные, взволнованные и растроганные отправились домой. После такого веселья они спотыкались немного, но луна за ними следила и освещала дорогу. Семейная. Мать занята вязаньем, а сын – войной. Мать полагает, что это нормально, само собой. Отец, чем отец-то занят? Он занят, отец, день-деньской, ведь он человек деловой. Жена занята вязаньем, а сын – войной. Он сам человек деловой и полагает, что это нормально, само собой. А сын, что полагает он, сын? Ничего он не полагает. Мать вяжет, отец – человек деловой, а сам он занят войной. Вот окончится бой, он вернется домой и займется делами, ведь он человек деловой. Но война продолжается, мать продолжает вязать, отец продолжает дела утрясать, сын убит, ему нечего продолжать. И на кладбище ходят отец и мать, полагая, что это нормально, само собой. Продолжается жизнь, жизнь с вязаньем, войной, деловой суетой, войной, вязаньем, войной, деловой суетой, деловой суетой и с могильной плитой. Классное задание. 2 + 2 — 4. 4 + 4 — 8. 8 + 8 — 16. Еще раз просит учитель. 2 + 2 — 4. 4 + 4 — 8. 8 + 8 — 16. И вдруг над школьной крышей птица Лира плывет. Мальчик ее видит, мальчик ее слышит, мальчик ее зовет. Спустись, спаси меня, птица, поиграй со мной. И птица на парту садится, чтоб заняться игрой. 2 + 2 — 4. Еще раз просит учитель. А птица играет с мальчиком, а мальчик и рад стараться. 4 + 4 — 8. 8 + 8 — 16. 16 прибавить 16. Сколько же это будет? Да ничего не будет. И уж вовсе не 32. И они исчезают, едва мальчик в парту сажает птицу, а детям уже не имется. Дети слышат, как песня льется, слышат, музыка льется в мире. Исчезают 8 + 8, исчезают 4 + 4, 2 + 2, бегут во свояси, и 1 + 1, ровным счетом, ничего не дающие в сумме, один за другим исчезают. А в классе птица Лира играет. И мальчик поет, и учитель кричит: «Прекратите поясничать!» Но дети его не слушаются, дети музыку слушают, и стены медленно рушатся, стекла становятся снова песком, чернила водой парты пускают корни, мел возвращается в землю, а ручка с пером взлетает птицей над головой.